Тема седьмая. Как сообщить детали отправки? Topic 7. How to inform about the details of shipment. Как я вас уверял, мы будем готовы отправить груз в следующий понедельник, 29 ноября. As I assured you, we will be ready to send the goods the following Monday, November 29th. В прошлый четверг мы отправили вам образцы. Last Thursday we sent samples to you. Ваш заказ отправится во вторник, 16 числа, от нашего экспедитора и будет вам доставлен в конце этой недели. Your order will be sent from our freight forwarder on Tuesday the 16th, and it will be delivered at the end of this week. Как мы и договаривались, я вам отправляю груз сегодня по железной дороге. As we agreed, I'm sending the goods today via railway.